тени вождя находились и люди, которые, хотя и не занимали официальных высоких постов, тем не менее весьма сильно влияли на политику, решения, исполнение воли Сталина. Так, в секретариате Сталина, насчитывавшем около 90 человек, который возглавлял Поскребышев, в первой половине 30-х годов трудились еще ряд заместителей заведующего, референты-докладчики: Двинский, Герценберг, Иванов, Селицкий, Логинов и некоторые другие. Верным человеком, который с полуслова понимал Сталина, знал все его тайны, был, как мы уже говорили, Александр Николаевич Поскребышев, умерший в 1963 году. Члены его семьи рассказывали мне, что их отец все жалел, что не вел в свое время дневника. Так много он знал. Правда, подумав, он всегда заключал, что если бы такой дневник у него был, то его самого давно бы не было в живых. Его неспешное перемещение в густой тени вождя обеспечивало Сталину возможность всегда быть в курсе дела по любому вопросу, влиять на решение любых проблем. Хотя Поскребышев по натуре не был жестким человеком, перед ним заискивали. Так много зависело от того, когда, как доложит бумагу, что предложит сделать первый помощник. В тени вождя свою особую зловещую роль играл еще один человек, который некоторое время был помощником Сталина. Но еще 1 декабря 1926 года Оргбюро ЦК ВКПБ постановило удовлетворить просьбу товарища Мехлиса, освободив его от обязанностей завбюро секретариата ЦК и помсекретаря ЦК. Секретарь ЦК Сталин. Итак, Лев Захарович Мехлис. Он родился в Одессе, революционную деятельность начинал меньшевиком, вступил в партию в 1918 году, со Сталиным познакомился в гражданскую войну, занимал ряд видных постов в аппарате ЦК «Правде», был народным комиссаром госконтроля СССР, начальником главного политуправления РКК, но его влияние на генсека определялось не столько должностями, сколько отношением к нему самого Сталина. Мехлис бывал у него часто, подолгу оставаясь с ним один на один. Ему Сталин давал самые щекотливые поручения. Передо мной лежит целый том личных донесений Мехлиса из разных мест, куда его направлял генсек. Сотни шифровок, телеграмм, письменных докладов об одном и том же. Враги орудуют. Везде беспечность. Благодушие губит дело. Нужно ужесточить меры. Сталин верил Мехлису, пожалуй, больше, чем кому-либо другому. Он умел найти врагов там, где даже и подозревать-то было вроде смешно. В июле 1937 года, когда краснознаменный ансамбль песни и пляски был на Востоке, к Сталину поступила шифрованная телеграмма. «Доношу. В ансамбле краснознаменной песни тяжелое положение. Прихожу к заключению. В ансамбле орудует шпионско-террористическая группа. Уволил на месте 19 человек ввиду следствия. В составе есть бывшие офицеры, дети кулаков, антисоветские элементы. Привлек к работе нач особого отдела. Пускать ансамбль в части. Мехлис». Думаю, вопрос, заключавший телеграмму, был напрасным. Арестовав пол ансамбля, кого пускать? Подозрительность Сталина нашла в Мехлисе идеальный источник для ее поддержания. Мы коснулись не всего окружения, а лишь ближайшего. о некоторых других лицах, исполнявших волю Сталина.